There is a beautiful verse by Kabir. He was a saint from Benares. Есть одно очень красивое стихотворение Кабира. Кабира. Это святой из Бенареса. He said, if by chanting the holy name of God, if the God can be found, then by chanting sugar, sugar, sugar, we can taste sweetness in our mouth. В одной песне есть такие слова. Если бы человек мог, прозывая имя Бога, постигнуть его, то хотя, произнося слово сахар, мы могли бы почувствовать его сладкий вкус во рту. And then by chanting money, money, money, everybody can be rich. There will be no poor on this planet. The rituals have a place to start with. It is the container, but be available to the content. The real spiritual understanding. Ритуал, конечно же, имеет место быть. Это именно то, с чего мы начинаем. Но это лишь сосуд. И важно быть доступным тому, что находится внутри этого сосуда. Пить содержание. Don't remain amused with the container. Не оставайтесь развлекаться только лишь сосудом, содержанием. And yesterday this was told by giving an analogy of cup and tea. The cup is the container, tea is the content. Don't remain amused with the cup and say what a beautiful cup and then forgetting the drinking the tea. Don't do all that. Вчера мы говорили об этом, приводя аналогию чашки с чаем. Не оставайтесь лишь развлекаться красотой и удивляться красотой чашки, забыв испить кофе, чай. So please continue your Agnihotra, but don't be conditioned by it. Поэтому я прошу вас, конечно, продолжайте выполнять ритуал Агнихотры, но, пожалуйста, не оставайтесь в узких его условностей, а в условленных им. Sorry, Sama Mat. Yesterday I saw the ritual of Agnihotra first time in my life. Oh, you're not doing it? No, I thought you were doing it. Because I thought that you are doing it and you want to do that and you don't want to do Kriya. I thought that is the question. I asked recommendations to do it from you, not from any guru from me. No, if you want my recommendations, what I will say that instead of all these rituals which we did yesterday, just fire an incense stick and go on chanting Om Swaha, Om Swaha, Om Swaha. That's enough. Молодой человек сказал, что он не выполняет этот ритуал и не хочет уточнить или пояснить какие-то моменты. Вчера он первый раз был свидетелем, участником такого ритуала, такой церемонии. И хотел бы спросить рекомендации по ее поведению от самого Гуруджи. Он от них не бегает по учителям духовного рынка и не наполнен их советами и знаниями. Actually, this is the dictionary meaning of the word swaha. The swa, as separative sight, is getting dissolved, is getting devoured. You know devoured? D-A-V-O-U-R-E-D. So, getting devoured for the revelation